из Инглсайда. Канада – начало 20 века. Инглсайд – большой, удобный, уютный, всегда веселый дом. Самый замечательный дом в мире, по мнению его хозяйки, счастливой матери шестерых детей. Приятно вспомнить прошлое и на неделю снова стать Энн из зеленых крыш. Но в 100 раз лучше вернуться домой и быть Энн из Инглсайда. Она стала старше, но она все та же, неотразимая, непредсказуемая, полная внутреннего огня, пленяющая своим легким юмором и нежным смехом. Жизнь – это радость и боль, надежды, страхи и перемены, неизбежные перемены. Даже счастье никогда не остается одним и тем же. «Глава первая. Какой белый сегодня лунный свет!» — сказала Энн Блайт, обращаясь к себе самой. Она шла к парадной двери дома Дианы Райт по садовой дорожке, на которую, кружась бодрящим, пахнущим морем воздухе, падали лепестки цветов вишни. Она на мгновение остановилась, чтобы обвести взглядом холмы и поля, любимые ею с давних пор, дорогая Эйвонли. Глен Святой Марии давно стал ее родным домом, но в Эйвонли было то, чего не могло быть в Глене. Ее собственные призраки встречали ее на каждом шагу, поля, по которым она когда-то бродила, радостно приветствовали ее, незатихающие отголоски прежней милой жизни звучали вокруг, куда бы она ни взглянула. Совсем были связаны какие-нибудь дорогие сердцу воспоминания. Тут и там, в таких знакомых ей садах, цвели душистые, яркие розы прежних лет. Энн всегда любила возвращаться домой в Эйвонлию, даже тогда, когда, как на этот раз, причина визита была печальной. Они с Гилбертом приехали на похороны его отца, и Энн осталась на неделю в зеленых крышах. Марила и миссис Линд ни за что не соглашались на то, чтобы она уехала от них так скоро. Ее прежняя комнатка в мезонине всегда была приготовлена для нее, и, войдя в нее в вечер своего приезда, она увидела, что миссис Линд поставила там для нее большой, по-домашнему прелестный букет весенних цветов. Энн опустила в него лицо и почувствовала, что он хранит весь аромат незабытых лет. Здесь, в этой комнатке, ее ждала та Энн, какой она была прежде. Давняя глубокая радость шевельнулась в ее сердце. Комнатка в мезонине приняла ее в свои объятия. Энн с нежностью, любовью смотрела на свою старую кровать. Она одеяла с узором из листьев яблони, которое миссис Линд связала на спицах, и на безупречно белые наволочки, обшитые замысловатыми кружавчиками, которые миссис Линд связала крючком, и на плетеные коврики Марилы на полу, и на зеркало, что когда-то отражало лицо маленькой сироты с гладким, без единой морщинки детским лбом. Сироты, которая, наплакавшись, уснула здесь тот памятный первый вечер, и забыв, что она счастливая мать пятерых детей и что в Инглсайде Сьюзен Бейкер снова вяжет таинственные крошечные башмачки. Энн Блайт почувствовала себя Энн из зеленых крыш. Она все еще глядела с мечтательной улыбкой в зеркало, когда в комнату вошла миссис Линд. Она принесла чистое полотенце. «Так приятно, Энн, когда ты снова дома. Вот что я вам скажу. Вот уже 9 лет с тех пор, как ты уехала. Но мы с Марилой по-прежнему скучаем о тебе. Правда, здесь не так одиноко с тех пор, как Дэви женился. Милли чудесная крошка. Какие пироги она печет. Вот только любопытная да нельзя. Но я всегда говорила и всегда буду повторять. Другой такой, как ты, нет». «Ах, миссис Линд, ну это зеркало не обманешь. Оно говорит мне без обиняков. Ты уже не та молоденькая девочка, какой была когда-то. Цвет лица у тебя сохранился прекрасный», – утешила миссис Линд. Разумеется, ты никогда не была такой уж румяной. Во всяком случае, у меня еще нет даже намека на второй подбородок», — весело продолжила Энн. «И знаете, миссис Линд, я так рада, что моя старая комнатка помнит меня. Мне было бы очень больно, если бы когда-нибудь, вернувшись сюда, я поняла, что она меня совсем забыла. И это так чудесно – снова видеть, как над лесом призраков поднимается луна». «Она похожа на громадный золотой шар, висящий в небе, правда?» – заметила миссис Линд, чувствуя, что предается буйным поэтическим фантазиям и радуясь, что ее не слышит Марила. «Вы только взгляните на те островерхие ели, темнеющие на ее фоне, и на березы в долине, все еще протягивающие руки ветвей к серебристому небу. Теперь это большие деревья, а ведь они были совсем молоденькими, когда я приехала сюда. От этого я и вправду чувствую себя немного постаревшей». «Деревья как дети», – вздохнула миссис Линд. «Просто невероятно. Стоит повернуться к ним спиной, как они тут же вырастают. Взять хотя бы Фреда Райта. Ему только 13, а ростом он почти с отца. К ужину у нас горячий куриный паштет. А еще я напекла для тебя моего лимонного печенья. Можешь смело ложиться в эту постель. Я проветрила просто не сегодня. Но Марила не знала об этом и проветрила их еще раз. А Милли, не зная, что все уже в порядке, сделала то же самое в третий раз. Надеюсь, Мэри Мэрайя Блайт завтра наконец уедет. Она всегда находит большое удовольствие в любых похоронах. Тетя Мэри Мэрайя, Гилберт всегда называет ее тетей, хотя она лишь двоюродная сестра его отцу, неизменно обращается ко мне «Энуся», – содрогнулась Энн. «А когда увидела меня впервые после того, как я вышла замуж за Гилберта, сказала: „Очень странно, что Гилберт выбрал тебя. Вокруг было столько привлекательных девушек“. Возможно, именно поэтому мне она так и не нравится. И я знаю, что Гилберт тоже далеко не в восторге от нее, хотя он слишком привержен к своему семейству, чтобы признать этот факт. Гилберт задержится здесь?» «Нет, ему придется вернуться в Глен завтра вечером. Из-за похорон отца он покинул пациента в критической стадии болезни». «Конечно, почти ничто не держит его в Эйвенли с тех пор, как в прошлом году умерла его мать. Старый мистер Блайт так и не оправился после ее кончины. Считал, что лишился всего, ради чего стоило бы жить. Блайты всегда были такими, слишком привязанными к земному. Право, становится грустно, как подумая, что никого из них не осталось в Эйвенли. Такая замечательная старая семья. Но зато слонов здесь сколько угодно. Слонами они всегда были. Слонами и останутся навеки вечные. Аминь». «Сколько бы ни было здесь слонов, я все равно выйду после ужина погулять по старому саду при луне. Потом мне, вероятно, все же придется лечь в постель. Хотя я всегда считала, что спать в лунную ночь значит зря терять чудесное время. Но я непременно проснусь пораньше, чтобы увидеть, как первый робкий утренний свет забрежет над лесом призраков. А потом небо станет коралловым, и вокруг будут порхать малиновки. Может быть, на подоконник опустится маленький серый воробушек, и в саду засверкают золотом и аметистами анютины глазки. А всю клумбу июньских лилий съели кролики», – с грустью сообщила миссис Линд, спускаясь тяжелой поступью по лестнице. Она испытывала тайное чувство облегчения от того, что не надо больше говорить о луне. Энн всегда была чуточку странной в этом отношении, и надежда на то, что с возрастом она изменится, уже не казалась оправданной. Диана шла по дорожке навстречу Энн. Даже в тусклом лунном свете было видно, что ее волосы по-прежнему черны, щеки румяны, а глаза яркие. Впрочем, лунный свет не мог скрыть и того, что она стала немного полнее, чем в прежние годы. А Диана никогда не была из тех, кого в Эйвонли называют тощими. «Не беспокойся, дорогая, я лишь на минутку». «Как будто это могло меня обеспокоить». Диана взглянула на нее с упреком. «Ты же знаешь, я гораздо охотнее провела бы вечер с тобой, чем идти на этот свадебный ужин. Я еще не нагляделась на тебя, не наговорилась с тобой, а послезавтра ты уже уезжаешь. Но женится брат Фреда, ты же понимаешь, мы не можем не пойти». «Конечно, конечно, я забежала только на минуту. Знаешь, Ди, я прошла нашей старой дорогой, мимо ключа и дриад, через лес призраков, мимо твоего тенистого старого сада, мимо плача ив. Я даже остановилась, чтобы посмотреть на перевернутые отражения ив в воде, как мы всегда делали в детстве. Они так выросли». «Все растет», вздохнула Диана. «Я вижу это. Стоит лишь взглянуть мне на младшего Фреда. Мы все так изменились, кроме тебя. Ты ничуть не меняешься. И как ты умудряешься оставаться такой стройной? А взгляни на меня». «Почтенная замужняя особа», – засмеялась Энн. «Но тебе пока удается избежать той полноты, что характерно для среднего возраста, Ди. Что же касается меня, к примеру, миссис Доналл того же мнения, что и ты. Она сказала мне на похоронах, что я ничуть не изменилась. Однако миссис Эндрюс с тобой явно не согласна. Она сказала: «Ну и ну, Энн, да чего же ты постарела?» Все зависит от глаз или от сознания того, кто смотрит на нас. Я чувствую, что немного постарела, лишь когда разглядываю иллюстрации в журналах. Изображенные на них герои и героини рассказов и повести начинают казаться мне слишком молодыми. Но это пустяки. Ди, завтра мы снова будем юными девушками. Я пришла именно за тем, чтобы сказать тебе это. Во второй половине дня мы возьмем выходной и посетим все наши любимые места. Все до одного. Мы пройдем по весенним полям и через заросшие папоротниками леса. Мы увидим все, что когда-то радовало нас. И на старых знакомых холмах снова найдем нашу юность. Ничто не кажется невозможным весной. Ты же знаешь, на полдня мы перестанем чувствовать себя родителями, взрослыми, ответственными людьми, и сделаемся такими легкомысленными, какой миссис Линд в глубине души считает меня. Право же, нет никакого удовольствия в том, чтобы быть здравомыслящими все время. Как это на тебя похоже? Я очень хотела бы прогуляться, но... Никаких «но». Я знаю, ты думаешь, а кто же подаст ужин мужчинам? Не совсем так. Энн Корделия может разогреть ужин и подать на стол не хуже меня, хотя ей только 11, сказала Диана с гордостью. Да, ей в любом случае предстояло заняться этим завтра. Я намеревалась пойти на собрание благотворительного общества, но не пойду. Я пойду с тобой. Это будет... сбывшейся мечтой. Знаешь, Энн, по вечерам я часто сажусь у окна и представляю, что мы опять маленькие девочки. Я возьму с собой ужин для нас, и мы съедим его в саду Эстер Грей. Я надеюсь, он еще существует? Полагаю, что так, сказала Диана, не совсем уверенно. Я ни разу не была там с тех пор, как вышла замуж. Энн Корделия много гуляет по окрестностям, но я всегда предупреждаю ее, что она не должна уходить слишком далеко от дома. Она любит бродить по лесам. А однажды, когда я отругала ее за то, что она разговаривает сама с собой в саду, она сказала, что говорила не с собой, а с духом цветов. Помнишь кукольный чайный сервиз, разрисованный крошечными розовыми бутонами, который ты прислала ей на ее 9-летие? Он весь цел, ничего не разбито. Она такая аккуратная. Она достает его только тогда, когда к чаю приходят 3 зеленых человечка. Никак не могу добиться от нее ответа на вопрос, кто они такие, по ее мнению. Должна признаться, что в некоторых отношениях, Энн, она гораздо больше похожа на тебя, чем на меня. Быть может, имя имеет гораздо большее значение, чем предполагал Шекспир. Не досадуй, на Энн Корделию, Диана, пусть фантазирует. Мне всегда бывает жаль детей, не проведших несколько лет в сказочной стране». На лице Дианы отобразилось сомнение. «В нашей школе сейчас работает учительницей Оливия Слоан. Она бакалавр гуманитарных наук и на должность в Эйвенли поступила потому, что хочет в этом году быть поближе к дому, чтобы помогать матери по хозяйству. Так вот она говорит, что детей надо заставлять смотреть в лицо фактам. Неужели я дожила до того, что слышу от тебя, Диана, речи в поддержку идей, проникнутых слонностью?» «Нет, нет, Оливия мне совсем не нравится. У нее такие круглые, выпуклые, неподвижные голубые глаза, как у всех в их семействе. И я ничуть не против того, чтобы Энн Корделия фантазировала. Ее фантазии красивы, так же, как твои детские фантазии. И я думаю, что жизнь со временем принесет ей вполне достаточно фактов. Так значит, решено? Приходи к 2 часам, к зеленым крышам, и мы выпьем немного смородиновой настойки. Марила по-прежнему иногда делает ее, несмотря на неодобрение, выражаемое священником и миссис Линд. Выпьем чуть-чуть, просто для того, чтобы почувствовать себя чертовски отчаянными. Помнишь, как ты напоила меня этой настойкой до пьяна?» Звонко засмеялась Диана. Слово «чертовски» не вызвало у нее никаких возражений, хотя это непременно случилось бы, если бы его употребил кто угодно, кроме Энн. Все знали, что Энн на самом деле не имеет в виду ничего такого, просто у нее такая манера выражаться. «Завтра, Ди, мы устроим настоящий день воспоминаний. А сейчас не буду тебя дольше задерживать. Вот и Фред с бричкой. У тебя прелестное платье. Фред настоял на том, чтобы я сшила новое платье для этой свадьбы. Я считала, что мы не можем позволить себе такой расход сразу после постройки нового амбара. Но Фред заявил, что не желает, чтобы среди разодетых в пух и прах гостей его жена выглядела как бедная родственница, которую пригласили, а ей даже не в чем было прийти. Все они такие, эти мужчины, правда? Ты говоришь совсем как миссис Эллиот из Глена», – строго заметила Энн. «Буду начеку. Это опасная тенденция. Разве ты хотела бы жить в мире, в котором совсем нет мужчин?» «Это было бы ужасно», – призналась Диана. «Да, да. Фред, иду. Хорошо, сейчас. Ну тогда до завтра, Энн». На пути домой Энн задержалась у своего любимого старого ручья. Все звонкие переливы ее детского смеха, которые он когда-то уловил, теперь вновь издавали его журчащие воды, словно зная, что она вслушивается в их плеск. Ее старые мечты, она, казалось, видела их отражение в чистом прозрачном потоке. Старые клятвы, старые секреты. Ручей хранил их все, они звучали в его бормотании, но некому было слушать, кроме мудрых старых елей леса-призраков, елей, так долго внимавших этим звуком. Глава 2. «Такой прелестный день, как по заказу», — сказала Диана. «Боюсь только, что такая погода ненадолго, завтра будет дождь». «Не беда. Мы упьемся его красотой сегодня, даже если его солнечному свету предстоит померкнуть завтра. Мы насладимся нашей дружбой сегодня, даже если нам предстоит расстаться завтра. Взгляни на те длинные золотисто-зеленые холмы, на те туманно-голубые долины. Они наши, Диана. И если тот самый отдаленный холм внесен во все реестры, как владение Эбнера Слоана, меня это ничуть не заботит. Сегодня этот холм наш. Дует западный ветер. Меня всегда манят приключения и дали, когда ветер дует с запада. И нас ожидает великолепная прогулка». И прогулка действительно оказалась великолепной. Они вновь посетили все старые, дорогие сердцу места. Тропинка влюбленных, лес призраков, приют праздности, долина фиалок, березовая дорожка, хрустальное озеро. Все оставалось на своих местах, но были перемены. Молоденькие березки, что росли кружком в приюте праздности, где находился домик для игры, превратились в большие высокие деревья. Березовая дорожка, по которой давно никто не ходил, совсем заросла папоротниками. Хрустальное озеро исчезло. На его месте осталась лишь сырая замшелая впадина. Но долина фиалок была лиловой от нежных цветов, а дикая яблоня, найденная когда-то Гилбертом в глубине леса, стояла огромная, развесистая, густо усыпанная крошечными, ярко-красными на концах бутонами. Они шли с непокрытыми головами. Волосы Энн все еще блестели в лучах солнца, как полированное красное дерево. И кудри Дианы все еще были глянцевитыми и черными. Подруги обменивались веселыми и понимающими, теплыми и дружескими взглядами. Иногда они говорили, иногда шли в молчании. Энн всегда утверждала, что два человека, столь близкие друг к другу, как она и Диана, могут читать мысли друг друга. Чаще всего в их разговоре звучали разные «А помнишь? А помнишь день, когда ты провалилась в сарайчик девиц Коп на дороге Тори? А помнишь, как мы прыгнули на спящую тетю Джозефину? А помнишь наш литературный клуб? А помнишь визит миссис Морган, когда ты накрасила нос красной краской? А помнишь, как мы сигналили друг другу из окна вспышкой свечи? А помнишь, как мы веселились на свадьбе мисс Лаванды и какие громадные голубые банты были у Шарлотты IV? А помнишь общество друзей Эйвонли? Им казалось, что они почти слышат раскаты своего прежнего смеха, эхом повторяющегося через годы. Общество друзей Эйвонли, судя по всему, прекратило свое существование. Оно распалось вскоре после свадьбы Энн. Они не могли энергично продолжать начатое дело. Молодежь в Эйвонли теперь не та, что в наши дни. Не говори так, будто наши дни миновали, Диана. Сегодня нам лишь 15, и мы – родственные души. Воздух не просто полон света, он сам и есть свет. Я не поручусь, что у меня не начинают расти крылья. У меня тоже такое чувство, заявила Диана, забыв, что в это утро потянула на весах 155 фунтов. Мне часто хочется ненадолго превратиться в птицу. Было бы так чудесно немного полетать. Всюду вокруг них была красота. Неожиданные краски сверкали в темной глубине лесов и горели на манящих тихих тропинках. Сквозь молоденькую листву пробирался весенний солнечный свет. Со всех сторон неслись веселые трели птиц. То и дело на пути попадались неглубокие лощины, где возникало такое ощущение, словно купаешься в пруду жидкого золота. На каждом повороте в лицо ударял какой-нибудь бодрящий весенний запах. То пряный аромат папоротников, то благоухание бальзамической пихты, то здоровый запах свежевспаханных полей. Здесь была и дорожка, сдрапированная цветами диких вишен, и старый луг, поросший крошечными елочками, что совсем недавно появились на свет и напоминали присевших на корточки в траве зеленых эльфов, и ручьи, еще не слишком широкие, чтобы через них приходилось прыгать, и похожие на звездочки бледные цветы под елями, и ковры из кудрявых молоденьких папоротничков, и береза, с которой какой-то варвар содрал в нескольких местах белую пленку, открыв взгляду все оттенки нижних слоев коры. Энн так долго смотрела на ствол этой березы, что Диана удивилась. Она не видела того, что видела Энн, неуловимо переходящая один в другой цвета, от чистейшего кремового к редкостным золотистым тонам, становящимся все глубже и глубже, пока последний из них не превращался в глубочайший темно-коричневый, словно для того, чтобы сказать, что всем березам, внешне таким девически скромным и холодным, присущи теплые оттенки чувств. В сердцах их первозданный огонь земли, — вполголоса процитировала Энн. И, наконец, выбравшись из небольшой темной лесистой долины, где было полно замшелых деревьев и грибов-поганок, они нашли сад Эстер Грей. Он не так уж сильно изменился, а его воздух был, как и прежде, напоен сладким ароматом прелестных цветов. Здесь по-прежнему в изобилии росли июньские лилии, которые Диана называла нарциссами, и все еще можно было найти двойные шпалеры розовых кустов, а старая каменная ограда белела цветами земляники, голубела фиалками и зеленела молоденькими папоротничками. Стоящие в ряд садовые вишни стали старше, но, как и раньше, буйно цвели, напоминая огромные снежные сугробы. Энн и Диана съели принесенный с собой ужин в уголке сада, сидя на старых обомшелых камнях за кустами сирени. Поднявшись свои лиловые знамена на фоне низко висящего красного солнца, обе успели проголодаться, и обе отдали должное лакомствам собственного приготовления. «Как вкусно все на свежем воздухе!» Диана удовлетворенно вздохнула. «Это твой шоколадный торт, Энн! Мне не найти подходящих слов, чтобы выразить свой восторг, но я должна получить от тебя его рецепт. Фреду очень понравится. Он-то может есть что угодно и оставаться худым. А я все время зарекаюсь есть сладкое, потому что толстею с каждым годом и ужасно боюсь стать такой, как моя двоюродная бабушка Сара, которая была до того толстой, что если садилась, то уже не могла встать без посторонней помощи. Но когда я вижу такой торт, да и вчера вечером на свадебном ужине, а что было делать? Они все так обиделись бы, если бы я от чего-нибудь отказалась. Вы приятно провели время? О, да, до известной степени. Но я попала в гости к двоюродной сестре Фреда, Генриетте, а для нее такое удовольствие подробно рассказывать о сделанных ею операциях, о том, что она во время них ощущала, и как скоро ее аппендикс лопнул бы, если бы ей его не удалили. Мне наложили 15 швов. Ах, Диана, что это было за мучительная боль! Что ж, пусть я не насладилась застольной беседой, зато ею насладилась Генриетта. Она действительно страдала. Так что почему бы ей не сделать себе приятное, расписав свои муки во всех подробностях? А Джим говорил, такие забавные вещи, хотя не знаю, понравилось ли это Мэри Элис. Только еще один крошечный кусочек. 7 бед, 1 ответ. Подумаешь, всего лишь лепесточек. Так, например, Джим сказал, что вечером накануне свадьбы был ужасно перепуган, даже хотел сесть на поезд, согласованный с пароходным расписанием, с тем, чтобы бежать с острова. Он уверял, что все женихи чувствуют себя так перед свадьбой, да только не признаются. Ты не думаешь, Энн, что Гилберт и Фред испытывали подобный страх? Я уверена, что этого не было. В том же заверил меня Фред, когда я задала ему этот вопрос. По его словам, все, чего он боялся, это то, что я передумаю в последний момент, как было с Розой Спенсер. Но никогда не знаешь, что мужчина думает на самом деле. Впрочем, нет нужды волноваться из-за этого теперь. Как чудесно мы провели сегодня время! Кажется, что нам удалось вновь пережить так много прежних счастливых минут. Хорошо бы тебе, Энн, не надо было уезжать завтра. Не можешь ли ты приехать в гости Инглсайд этим летом, Диана, прежде чем мне придется на какое-то время отказаться от приема гостей? Я очень хотела бы съездить в Инглсайд, но кажется совершенно невозможным уехать из дома летом. Здесь всегда так много дел. Ребекка Дью приезжает к нам погостить, чему я очень рада. Но боюсь, что нас ждет и продолжительный визит тети Мэри Мэрайи. Она намекнула на это в разговоре с Гилбертом. Его это радует ничуть не больше, чем меня. Но она родня, и поэтому наша дверь всегда открыта для нее. Возможно, я приеду к вам зимой. Мне очень хочется снова увидеть Инглсайд. У тебя замечательный дом, Энн, и замечательная семья. Инглсайд в самом деле прекрасное место, и я очень люблю его теперь, хотя одно время думала, что он никогда не будет мне нравиться. Я испытывала отвращение к нему в первое время после нашего переезда. Испытывала отвращение именно по причине его многочисленных достоинств. Они казались оскорблением, наносимым моему дорогому маленькому дому мечты. Помню, как я жалобно, чуть ли не со слезами, говорила Гилберту, когда мы уезжали оттуда. Мы были так счастливы в этом домике. Мы никогда не будем счастливы ни в каком другом месте. И какое-то время я упивалась этой своей тоской по нему. А потом? Потом я почувствовала, что начинаю пускать маленькие корешки любви к Инглсайду. И я пыталась бороться с этим. Да-да, пыталась. Но в конце концов мне пришлось сдаться и признать, что я полюбила его. И моя любовь к нему растет и растет с каждым годом. Он не слишком стар, старые дома печальны, и не слишком молод, слишком молодые дома грубы и дерзки. Он как раз в том возрасте, когда дома смягчаются и добреют. Я люблю каждую комнату в нем. Каждая имеет какой-нибудь недостаток, но также и достоинство. Нечто такое, что отличает ее от остальных. Сообщает ей индивидуальность, и я люблю величественные деревья, окружающие лужайку перед домом. Не знаю, кто посадил их, но каждый раз, поднимаясь на второй этаж, я останавливаюсь на лестничной площадке. Помнишь, там такое необычное окно, а возле него широкий диванчик, и присев на минутку, чтобы посмотреть на чудесный вид, открывающийся передо мною, говорю: «Боже, благослови человека, посадившего эти деревья, кто бы он ни был. Боюсь, вокруг нашего дома слишком много деревьев, но мы не хотим расставаться ни с одним из них, совсем как Фред. Он проникся таким обожанием к этой большой иве, растущей с южной стороны от нашего дома. Я все твержу, что она портит вид из окон парадной гостиной, но вечно слышу от него в ответ: «Неужели ты хочешь срубить такую красоту только из-за того, что она загораживает часть пейзажа?» И дерево остается, и оно действительно красиво. Вот почему мы назвали наш дом фермой одинокой ивы. Мне нравится название Инглсайд. От него веет чем-то милым, по-домашнему уютным. То же самое говорит Гилберт. Нам было нелегко придумать имя для нашего дома. Мы перепробовали множество названий, но чувствовалось, что все они не подходят ему. Зато как только мы придумали Инглсайд, сразу стало ясно, что это нужно. Я очень рада, что у нас хороший просторный дом. Такой нам и нужен. Ведь семья большая, дети хоть еще и малы, тоже очень любят его. У тебя такие прекрасные дети. Диана ловко отрезала себе еще один лепесток шоколадного торта. И я думаю, что мои собственные очень милы, но в твоих есть что-то такое. А твои двойняшки? Как я тебе завидую! Я всегда хотела иметь близнецов. О, мне никуда не деться от близнецов, они моя судьба. Но я разочарована тем, что мои не похожи друг на друга, ни чуточку. Нэн, впрочем, очень хорошенькая, с ее темными глазами и волосами, и прекрасным цветом лица. А Ди – любимица отца, потому что у нее зеленые глаза и рыжие волосы, рыжие и вьющиеся. Сюзан души не чает в Ширли, я долго не могла оправиться после его рождения, так что она одна ухаживала за ним и в конце концов привыкла считать его, я в этом уверена, своим собственным сыночком. Она зовет его «смуглый малыш» и балует совершенно возмутительным образом. И он все еще так мал, что ты можешь неслышно заходить к нему, чтобы взглянуть, не скинул ли он во сне одеяло и укрыть его потеплее, — с завистью сказала Диана. Моему Джеку уже 9, и он не хочет, чтобы я укладывала его постель. Говорит, что он совсем большой. А я так любила это делать. Ах, как я хотела бы, чтобы дети не вырастали так быстро. Ни один из моих еще не вошел в этот возраст. Хотя я замечаю, что с тех пор, как Джем начал ходить в школу, он больше не хочет держать меня за руку, когда мы идем через деревню, — вздохнула Энн. Но и он, и Уолтер, и Ширли все еще хотят, чтобы я укладывала их в постель. Уолтер иногда превращает это в настоящий ритуал. И ты пока еще можешь не беспокоиться о том, кем они захотят стать, когда вырастут. А мой Джек помешан на всем, что связано с военной службой. Хочет стать солдатом. Солдатом? Ты только подумай. На твоем месте я не беспокоилась бы. Он забудет об этом желании, когда его увлечет какая-нибудь новая мечта. Война – дело прошлого. Джим надеется стать моряком, как капитан Джим, а Уолтер в своем роде поэт. Он не похож на остальных. Но все они очень любят деревья и с удовольствием играют в ложбине. Так все ее называют. Это небольшая долина прямо за Инглсайдом с волшебными тропинками и ручьем. Самое обычное место. Просто ложбина для других. Но для детей сказочная страна. У них всех есть свои недостатки. Но в целом они не такая уж плохая маленькая компания. И, к счастью, на всех хватает любви. Ах, мне так приятно думать о том, что завтра вечером в это время я буду снова в Инглсайде. Буду рассказывать моим детям сказки на ночь и осыпать заслуженными похвалами комнатные папоротнички и кальциолярии Сюзан. У нее удивительно хорошо растут папоротнички. Никто не умеет выращивать их лучше, чем она. Я могу хвалить их с чистой совестью, но кальциолярии, они, на мой взгляд, даже и не похожи на цветы. Но я не скажу этого Сюзан. Я ни за что на свете не хотела бы ранить ее чувства. Я всегда старалась обойти этот вопрос, и провидение еще ни разу меня не подвело. Сюзан просто прелесть. Не представляю, что я делала бы без нее. А помнится, я однажды назвала ее чужой. Да, так весело думать о возвращении домой, но вместе с тем грустно от того, что я опять покидаю зеленые крыши. Здесь так хорошо, с Марилой и с тобой. Наша дружба всегда была одной из чудеснейших радостей жизни, Диана. Да, и мы всегда, я хочу сказать, ах, я никогда не умела говорить, как ты, Энн, но мы оставались верны нашей торжественной клятве, не правда ли? Всегда и всегда будем верны. Ладонь Энн легла в ладонь Дианы. Они долго сидели в молчании, слишком сладком, чтобы нарушить его словами. Длинные неподвижные вечерние тени падали на траву. Цветы, зеленые просторы лугов, солнце спускалось к горизонту. Небо, окрашенное в серовато-розовые тона, стало бледнеть и темнеть. Весенние сумерки завладели садом Эстергрей, по которому никто не бродил вот уже много лет. Малиновки пронзали вечерний воздух свистом, напоминающим звуки флейты. Огромная звезда поднялась над высокими белыми вишнями. «Первая звезда всегда чудо», — сказала Энн мечтательно. «Я могла бы сидеть здесь вечно», — отозвалась Диана. «Мне неприятна мысль о том, что надо уходить». «Мне тоже. Но ведь мы только поиграли в то, что нам 15. Мы должны помнить о наших семейных заботах и обязанностях. Как пахнет эта сирень! Тебе никогда не казалось, Диана, что есть что-то не совсем скромное в запахе сирени?» Гилберт смеется над этой мыслью. Он любит сирень. Но мне она всегда напоминает о чем-то тайном, слишком сладком. «Я всегда считала, что это слишком тяжелый аромат для дома», — сказала Диана. Она взяла в руки блюдо, на котором лежали остатки шоколадного торта. Остановила на них полный вожделения взгляд, покачала головой и упаковала блюдо в корзинку с выражением великого благородства и самоотречения на лице. «Разве не было бы забавно, Диана, если бы сейчас, шагая домой, мы вдруг увидели наше собственное прежнее «я», бегущую нам навстречу по тропинке влюбленных?» Диана слегка содрогнулась. «Нет, я не думаю, что это было бы забавно. Я и не заметила, что уже так стемнело. Хорошо воображать что-нибудь такое при дневном свете, но в сумерки...» Они шли домой тихо, молча, рука об руку. Великолепный закат пламенил на старых знакомых холмах, а в сердцах пылала старая неугасимая любовь. Глава третья. Неделю, полную приятных дней, Энн завершила тем, что утром отнесла цветы на могилу Мэтью, а после обеда села в Кармоди на поезд, идущий в Глен Святой Марии. Какое-то время она думала обо всем любимом, что осталось позади, а затем ее мысли, обгоняя ее, помчались ко всему любимому, что ждало ее впереди. И всю дорогу ее сердце пело, ведь она поехала к счастливому Инглсайду, дому, переступая порог которого каждый знал, что это милый, дорогой, родной дом, к Инглсайду, вечно полному смеха и серебряных кружек, моментальных снимков и младенцев, драгоценных созданий с маленькими кудряшками и пухлыми коленочками, к Инглсайду, где комнаты готовы оказать ей самый теплый прием, где ее терпеливо ждут стулья и вспоминают о ней ее платье, к Инглсайду, где всегда отмечают все маленькие годовщины и шепотом рассказывают друг другу о маленьких секретах и сюрпризах. «Какое это чудесное чувство, когда радуешься возвращению домой!» – думала Энн, доставая из сумочки письмо от маленького сына, письмо, над которым она весело смеялась накануне вечером, когда с гордостью в душе читала его обитателям зеленых крыш. Первое письмо, написанное ей одним из ее собственных детей. Для семилетнего человека, только год ходившего в школу, это было довольно неплохо, написанное маленькое письмо. Хотя орфография все же была несколько двусмысленной. В одном углу красовалась большая чернильная клякса. Ди плакала всю ночь из-за того, что Томми Дрю сказал, что распотрошит ее куклу. «Сюзан поет нам по ночам корабельные песни, но она не ты, мама. Вчера Сюзан позволила мне помочь ей сажать клубнику». «Как могла я быть счастлива целую неделю вдали от них?» – думала, испытывая угрызение совести владелица Инглсайда. «Как хорошо, когда кто-нибудь встречает в конце путешествия!» – воскликнула она, сойдя с поезда в Глене и тут же оказавшись в объятиях Гилберта. Она никогда не могла быть уверена в том, что Гилберт встретит ее. Кто-нибудь всегда умирал или рождался, но без этого возвращение домой не казалось ей таким, каким оно должно быть. И на нем был такой красивый новый светло-серый костюм. «Как я рада, что надела эту тонкую блузу с оборками к моему коричневому костюму, хотя миссис считала безумием надевать ее в дорогу. Если бы я ее не надела, то не выглядела бы так привлекательно для Гилберта». Инглсайд сиял развешанными на большом крыльце разноцветными китайскими фонариками. Энн весело пробежала по дорожке, обсаженная желтыми нарциссами, и крикнула: «Инглсайд, я здесь!» И вот уже все они были вокруг нее, смеялись, восклицали, шутили, а на заднем плане, как всегда, присутствовала улыбающаяся Сюзан Бейкер. Каждый из детей, даже двухлетний Ширли, держал в руках свой букет, собранный специально для нее. «Ах, какое приятное возвращение домой! Все в Инглсайде кажется таким веселым и счастливым, – как это замечательно, что вся моя семья очень рада меня видеть. «Если ты, мама, когда-нибудь еще уедешь из дома, — сказал Джим самым серьезным видом, — то я возьму и заболею аппендицитом». «А как ты это сделаешь?» – заинтересовался Уолтер. «Шш!» – Джим тихонько подтолкнул брата локтем и шепнул. «Аппендицит – это когда где-то болит». «Я знаю, но я только хочу напугать маму, чтобы она больше не уезжала из дома». А сколько всего Энн хотела сделать первым делом – и обнять каждого, и выбежать в сад, чтобы в свете сумерек нарвать Анютиных глазок. Инглсайде их можно найти повсюду. И поднять маленькую потрёпанную куклу, валяющуюся на коврике, и услышать все колоритные и пикантные новости. Каждый добавлял что-нибудь свое, как Нэн надела на нос крышку от тюбика с вазелином. Когда доктора не было дома, и Сьюзан была в такой тревоге, что чуть с ума не сошла. «Уверяю вас, миссис докторша, дорогая, это был ужасный момент. Как корова миссис Палмер съела 57 тонких гвоздиков и пришлось вызывать ветеринара из Шарлоттауна. Как рассеянная миссис Дуглас пришла в церковь с непокрытой головой. Как папа прополол клумбы и выкопал с газона все одуванчики в промежутках между новорожденными». «Миссис докторша, дорогая, их у него было 8 за время вашего отсутствия». Как мистер Том Флэг выкрасил усы, а прошло всего 2 года с тех пор, как умерла его жена. Как Роза Максвелл из Харборхеда отказала Джиму Хадсону из Верхнего Глена, и он прислал ей счет, в котором указал все, что он потратил на нее. Как много народу было на похоронах миссис Уоррен. Как коту Картера Флейга другой кот в драке откусил кусок прямо оттуда, откуда растет хвост. Как Ширли был найден в конюшне, где стоял прямо под одной из лошадей. «Никогда, миссис докторша, дорогая, я уже не буду прежней женщиной после такого испуга». Как было, увы, слишком много оснований опасаться, что сливовое деревье поразило черная болезнь. Как Ди ходила целый день и распевала: «Мама едет сегодня домой, сегодня домой, сегодня домой!» На мотив «Весело мы кружимся». Как один из котят кошки Джона Риза родился с открытыми глазами и поэтому теперь косой. Как Джем по рассеянности сел на липкую бумагу от мух, прежде чем надел брюки. И как заморыш упал в бочку с дождевой водой. «Он чуть не утонул, мисс докторша, дорогая!» Но, к счастью, доктор услышал его визг и в мгновение ока вытянул его за задние лапы. «Мама, а как это мгновение ока?» «Вполне оправился после этого приключения», – заметила Энн, нежно проводя рукой по черно-белым, бархатным и округлым формам довольного кота с огромными челюстями, мурлыкающего на стуле у камина. Ни на один стул в Инглсайде нельзя было сесть, не убедившись предварительно, что на нем нет кота. Сьюзан, не особенно жаловавшая кошек прежде, уверяла, что ей пришлось полюбить их в целях самозащиты. Что же касается заморыша, так назвал его Гилберт год назад, когда Нэн принесла домой несчастного тощего котенка, подобранного в деревне, а где его мучили какие-то мальчишки, и имя осталось, хотя было теперь совсем неподходящим. «Но, Сьюзан, что случилось с Гогом и Магогом? Они не разбиты, нет?» «Нет, нет, миссис докторша, дорогая!» – воскликнула Сьюзан, сделавшись от стыда красной, как свекла, и метнулась в буфетную. Вскоре она вернулась, держа в руках 2 фарфоровых собак, неизменно председательствовавших у очага Инглсайде. «Как это я забыла поставить их на место перед вашим приездом? Видите ли, миссис докторша, дорогая, вы уехали, а на следующий день к нам зашла с визитом миссис Дэй из Шарлоттауна. А вы знаете, какая она чопорная и как следит за соблюдением приличий? Уолтер решил, что должен, как хозяин, развлечь гостью и для начала показал ей собак. «Это Бог, а это мой Бог», – сказал он. Бедное невинное дитя! Я была в ужасе, хотя думала, умру от смеха при виде лица миссис Дэй. Я, конечно, объяснила ей все, как могла. Мне не хотелось, чтобы она решила, будто мы семейство язычников. Но я все же подумала, что будет лучше убрать собак в буфет с фарфором подальше от греха, пока вы не вернетесь. «Мама, мы не могли бы поужинать пораньше?» – жалобно спросила Джем. «У меня сосет под ложечкой. И знаешь, мама, мы сегодня приготовили каждому его любимое блюдо». «Мы пахали», – сказала муха, которая во время пахоты сидела на шее у лошади, – усмехнулась Сюзан. «Мы решили, что ваше возвращение нужно отпраздновать, как полагается, миссис докторша, дорогая. Где же Уолтер? На этой неделе его очередь звонить в колокольчик к обеду». Ужин оказался настоящим пиршеством. А каким удовольствием для Энн было уложить каждого из детей в постель! Сюзан позволила ей уложить даже Ширли, поскольку это был особый случай. «День сегодня не совсем обычный», – заявила она торжественно. «О, Сюзан, обычные дни не существует. Каждый день имеет в себе что-то такое,